16 мая в Пхеньяне в Храме науки и техники прошла Республиканская научно-техническая конференция по теплоизоляции тепловых электрогенераторов по инициативе ТИКа Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие научные и инженерно-технические работники Института экологической технологии Госакадемии наук Пукчанского теплоэнергетического объединения, преподаватели и докторанты Политехнического университета имени Ким Чака и других единиц. На конференции наградили дипломами и премировали авторов лучших статей.